жил-был мальчик, который любил девочку, и ее смех был загадкой, которую он хотел разгадывать всю жизнь. Когда им было по 10 лет, он попросил ее выйти за него замуж. Когда им было 11, он впервые поцеловал ее. Когда им было 13, они поссорились и 3 недели не разговаривали. Когда им было 15, она показала ему шрам у себя на левой груди. Их любовь была секретом, о котором они никому не сказали. Он обещал ей, что до конца жизни не полюбит другую. «А если я умру?» — спросила она. «Даже тогда?» — сказал он. На 16-й день рождения он подарил ей английский словарь, и они вместе учили слова. «Что это?» — спрашивал он, проводя указательным пальцем вокруг ее лодыжки. И она искала слово в словаре. «А это?» — спрашивал он, целуя ее локоть. «Локоть! Ну и слово!» А потом он лизнул ее локоть, и она засмеялась. «А это?» — спрашивал он, касаясь ее нежной кожи за ухом. «Не знаю», — говорила она, выключая фонарик и со вздохом ложась на спину. Когда им было 17, они впервые занялись любовью на ложе из соломы, на сеновале. Потом, когда случилось такое, чего они и представить себе не могли, она написала ему в письме: «Когда ты поймешь, что не для всего есть слова?» Жил-был мальчик, и он любил девочку, отец которой был достаточно прозорлив, чтобы собрать все свои злотые и отправить младшую дочь в Америку. Сначала она отказывалась ехать, но мальчик тоже уже кое-что понимал и поэтому настоял на ее отъезде, поклявшись, что заработает денег и приедет к ней, и она уехала. Он нашел работу в ближайшем городе, уборщиком в больнице. По ночам не спал, писал свою книгу. Он отправил ей письмо, в которое убористым почерком вписал 11 глав. Он даже не был уверен, что письмо дойдет. Откладывал все деньги, какие мог. А потом пришел день, и его уволили. Никто не сказал ему, почему. Он вернулся домой. Летом 1941 года Айнзацгруппы продвигались вглубь, в восточном направлении, убивая сотни тысяч евреев. Айнзацгруппы — оперативные карательные группы специального назначения. Во время Второй мировой войны действовавшие на захваченных Третьим рейхом территориях с целью подавления сопротивления местного населения. Светлым жарким июльским днем они вошли в Слоним. Мальчик в это время лежал на траве в лесу и думал о девочке. Можно сказать, что его спасла любовь к ней. Шли годы. Мальчик превратился в мужчину, которому пришлось стать невидимкой. Так он избежал смерти. В конце концов, человек-невидимка приехал в Америку. До этого он 3,5 года прятался. Чаще всего на деревьях, иногда в расщелинах, подвалах, лачугах. Потом все закончилось. Пришли русские танки. 6 месяцев он жил в лагере для перемещенных лиц. Передал весточку своему троюродному брату, слесарю по замкам в Америке. В уме снова и снова повторял единственные известные ему английские слова: колено, локоть, ухо. Наконец прибыли его документы. На поезде он добрался до корабля и через неделю, в прохладный ноябрьский день, высадился в Нью-Йоркской гавани. В руке он сжимал листок с адресом девочки. В ту ночь он лежал на полу в комнате троюродного брата и не мог уснуть. Радиатор лязгал и шипел, но он был рад теплу. Утром брат трижды объяснил ему, как доехать на метро до Бруклина. Он купил букет роз, но цветы завяли. Хотя брат и объяснил ему дорогу трижды, он все равно заблудился. Наконец он нашел нужный дом. и, уже нажав на кнопку звонка, вдруг подумал, что, наверное, стоило сначала позвонить ей по телефону. Она открыла дверь. Волосы ее покрывал голубой шарф. За стеной у соседей играло радио, шла трансляция матча. Жила-была женщина, которая когда-то была той девочкой, что села на пароход, шедший в Америку, и всю дорогу ее тошнило, но не от морской болезни, а потому что она была беременна. Когда она это поняла, то написала мальчику. Каждый день она ждала от него письма. Но ответ так и не пришел. Она становилась все больше и больше, она старалась это скрыть, чтобы не потерять работу на фабрике одежды. За несколько недель до рождения ребенка она узнала от кого-то, что в Польше убивали евреев. «Где?» — спросила она. Но никто не знал. Она перестала ходить на работу. Ей не хотелось вставать с постели. Через неделю сын хозяина пришел ее навестить. Он принес еды и поставил букет цветов в вазу рядом с кроватью. Когда узнал, что она беременна, позвал акушерку. Родился мальчик. Однажды молодая мама села в постели и увидела, как сын хозяина укачивает ее ребенка, и на них светит солнце. Через несколько месяцев она согласилась выйти за него замуж. Через 2 года у нее родился второй ребенок. Мужчина, ставший невидимкой, стоял у нее в гостиной и слушал все это. Ему было 25 лет. Он очень изменился с тех пор, как видел ее в последний раз, и сейчас какой-то части его хотелось рассмеяться холодным резким смехом. Она дала ему маленькую фотографию мальчика. Ему было уже 5 лет. Рука у нее дрожала. Она сказала: «Ты перестал писать. Я думала, ты умер». Он посмотрел на фотографию мальчика, который вырастет похожим на него, который, хотя он этого тогда не знал, пойдет учиться в колледж, влюбится, разлюбит, станет известным писателем. «Как его зовут?» — спросил он. Я назвала его Исааком. Они долго стояли молча, пока мужчина смотрел на фотографию. Наконец он все же сумел выговорить 3 слова. «Пойдем со мной». Снизу, с улицы, донеслись детские крики. Она изо всех сил зажмурилась. «Пойдем со мной», — сказал он, протягивая ей руку. По лицу ее катились слезы. 3 раза он просил ее. Женщина покачала головой. «Не могу», — сказала она, опустив глаза. «Пожалуйста, не надо». И он совершил самый трудный в своей жизни поступок. Взял свою шляпу и ушел. Мужчина, когда-то бывший мальчиком, который обещал не влюбляться в другую, пока жив, сдержал свое обещание, но не из упрямства или даже особой верности. Он просто не мог иначе. Он прятался 3,5 года, так что после этого ему вовсе не казалось невероятным прятать свою любовь к сыну, который не знал о его существовании. В конце концов, этого хотела единственная женщина, которую он когда-либо любил. В конце концов, так ли трудно мужчине скрывать что-то еще, если сам он перестал существовать? Вечером накануне того дня, когда надо было приступить к работе натурщика в классе рисования, меня переполняло нервное возбуждение. Я расстегнул рубашку и снял ее. Потом расстегнул брюки и тоже снял их. Потом майку, трусы. Я стоял перед зеркалом в коридоре в одних носках. С детской площадки через улицу доносились крики играющих детей. Шнур от выключателя лампы был прямо у меня над головой, но я за него не потянул. Я стоял и смотрел на себя в обычном вечернем свете. Никогда не считал себя красивым. Когда я был маленьким, мама и мои тетки обычно говорили, что я вырасту и стану красивым. Я понимал, что тогда во мне не было ничего особенного, но считал, что со временем что-то должно измениться к лучшему. Не знаю, на что я рассчитывал. Что мои уши, торчавшие под абсолютно немыслимым углом, встанут на место? Что голова вырастет, чтобы подходить ушам по размеру? Что волосы, похожие на ёршик для унитаза, со временем распрямятся и станут блестеть на солнце? Что мое малообещающее лицо, тяжелые, как у лягушки, веки, тонкие губы, каким-то образом превратится во что-то менее жалкое? Много лет я каждое утро подходил к зеркалу с надеждой. Даже когда стал уже слишком взрослым, чтобы надеяться, я по-прежнему продолжал это делать. Я взрослел, а улучшений не было. Все стало еще хуже, когда я вступил в пору юности и лишился обаяния, присущего всем детям. В год моей бар-мицвы у меня появилась угревая сыпь и задержалась на 4 года. Бар-мицва, иврит. Религиозная церемония, которую проходит мальчик в возрасте 13 лет, символизирующая достижением физического и духовного совершеннолетия. Но все же я продолжал надеяться. Как только сыпь прошла, линия волос стала отступать назад, будто хотела убраться подальше от моего позорного лица. Уши, довольные тем, что им досталось теперь больше внимания, стали, похоже, торчать еще сильнее. Веки опустились. Видимо, из-за натиска ушей им не хватало сил, а брови зажили собственной жизнью, ненадолго достигнув предела всех мыслимых ожиданий. А потом даже превзошли их и стали как у неандертальца. Много лет я продолжал надеяться, что все изменится, но, глядя в зеркало, видел себя все таким же. Со временем я все меньше и меньше об этом думал. Потом и вовсе почти перестал. И что? Возможно, какая-то часть меня так и не переставала надеяться, и даже сейчас бывают моменты, когда я стою перед зеркалом, придерживая рукой свой морщинистый пишер и верю, что еще стану красивым. Пишер — мужской половой орган, буквально писун, идиш. Утром 19 сентября, перед походом в класс рисования, я проснулся в сильном волнении. Я оделся и позавтракал метамуцилом. Метамуцил слабительное. Потом пошел в ванную и стал с нетерпением ждать результатов. Прошло полчаса и ничего. Но мой оптимизм не убывал. Потом все же выдавил из себя несколько комочков. Полный надежды стал ждать дальше. Может, я умру, сидя на унитазе со спущенными штанами. В конце концов, я провел там столько времени, что возникает другой вопрос. Кто первый увидит меня мертвым? Я протер все тело губкой и оделся. День медленно катился дальше. Прождав, сколько хватило сил, я поехал на автобусе через весь город. Объявление из газеты, сложенное квадратиком, лежало у меня в кармане, и я несколько раз вынимал его, чтобы посмотреть адрес, хотя уже знал его наизусть. Нужное мне здание искал довольно долго. Сначала решил, что тут какая-то ошибка. Я трижды прошел мимо, прежде чем понял, что это должно быть оно, старый пакгаус. Ржавой входной двери не давала закрыться картонная коробка. На мгновение я вообразил, что меня заманили сюда, чтобы ограбить и убить. Представил себе собственное тело, лежащее на полу в луже крови. Небо потемнело. Начинался дождь. Я был рад ощущению ветра и каплям воды на лице, раз уж мне оставалось жить совсем недолго. Я стоял там, не решаясь ни войти, ни повернуть назад. Наконец я услышал смех, доносившийся изнутри. «Видишь, ты смешон», — подумал я. Потянулся к ручке, и тут дверь распахнулась. Вышла девушка в свитере, который был ей велик. Рукава засучены. Руки тонкие и бледные. «Вам помочь?» — спросила она. Свитер в крошечных дырочках, доходил ей до колен, под ним была юбка. Несмотря на прохладную погоду, ноги у нее были голые. «Мне нужен класс рисования. Я по объявлению в газете». «Может, не туда пришел?» Я полез в карман пальто за объявлением. Она махнула рукой. «Наверх. Второй этаж. Первая комната направо. Но занятие начнется только через час». Я поднял глаза на здание и сказал: «Я боялся заблудиться, вот и пришел пораньше». Она дрожала. Я снял свой плащ. «Вот, наденьте это. Вы заболеете». Она пожала плечами, но плащ не взяла. Я держал плащ в вытянутой руке, пока не стало ясно, что она его не возьмет. Больше говорить было не о чем. Рядом была лестница, так что я пошел наверх. Мое сердце билось от волнения. Я думал, может уйти. Мимо девушки, вниз по замусоренной улице, через весь город, обратно в квартиру, где меня ждала недоделанная работа. Глупо было рассчитывать, что они не отвернутся, когда я сниму рубашку, спущу штаны и встану перед ними нагишом. Что? Я думал, они посмотрят на мои варикозные ноги, на мои волосатые, обвисшие кнейделах, буквально клёцки из перемолотой мацы, идиш, и начнут рисовать? И что? Я не повернул назад. Я крепко взялся за перила и стал подниматься. Слышно было, как дождь стучит по застекленной крыше, через которую проникал мутный свет. От лестничной площадки шел коридор. В комнате слева какой-то мужчина писал маслом на большом холсте. Комната справа была пуста. Там стоял задрапированный черным бархатом подиум, а вокруг беспорядочно стояли складные стулья и мольберты. Я вошел туда, сел и стал ждать. Через полчаса начали собираться люди. Какая-то женщина спросила, кто я. «Я здесь по объявлению», — сказал я ей. «Я договаривался по телефону». К моему облегчению она, похоже, поняла. Показала мне, где переодеться, в углу, отгороженном занавеской. Я пошел туда, и она задернула ее за мной. Я слышал, как она ушла, но все еще стоял неподвижно. Прошла минута, и только тогда я разулся. Аккуратно поставил ботинки, засунул в них носки, расстегнул рубашку и снял ее. Там была вешалка, на нее и повесил. Послышался скрип стульев. Кто-то засмеялся. Неожиданно я понял, что мне уже не так хотелось, чтобы меня увидели. Мне хотелось схватить ботинки и выскользнуть из комнаты, сбежать вниз по лестнице и уйти подальше отсюда. И что? Я расстегнул молнию на брюках. Тут я задумался, что в данном случае означает «обнаженный». Они действительно ждали, что я сниму нижнее белье, я стал размышлять. Что, если они ожидали увидеть меня в нижнем белье, а я выйду с болтающимся сами знаете чем? Я достал из кармана объявление. «Обнаженная модель», — говорилось там. «Не будь идиотом», — сказал я себе. «Это не какие-нибудь любители». Я уже спустил трусы до колен, когда вновь услышал шаги женщины. «У вас там все в порядке?» Кто-то открыл окно. Шел дождь. И мимо прямо по луже проехала машина. «Да-да, я выйду через минуту». Я опустил глаза и увидел пятнышко. Кишечник. Он не перестает меня ужасать. Я снял трусы, скомкал их. Я подумал, может быть, я все-таки пришел сюда умереть. В конце концов, этот пакгаус я никогда раньше не видел. Может, такими и бывают ангелы. Девушка на улице была бледная-бледная. И как я не заметил. Так вот, как смерть меня заберет. Голым, в заброшенном пакгаузе, Завтра Бруно спустится, постучит в мою дверь, но никто ему не откроет. Прости меня, Бруно. Я хотел попрощаться. Мне жаль, что я разочаровал тебя, написав так мало страниц. А потом я подумал. Моя книга. Кто найдет ее? Неужели ее выкинут вместе со всеми моими вещами? Хоть я и думал, что пишу для себя, но на самом деле хотел, чтобы ее кто-то прочитал. Я закрыл глаза и вздохнул. Кто обмоет мое тело? Кто произнесет «каддиш» над могилой? «Каддиш» — прославление святости имени Бога, существует в нескольких формах, одна из которых — поминовение близких родственников. Я подумал, руки моей матери. Я отдернул штору, сердце ушло в пятки. Я сделал шаг вперед. Щурясь от яркого света, я стоял перед ними. Вообще-то гордиться мне особо нечем. Я слишком легко могу расплакаться. Я плохо разбираюсь в точных науках. Я часто не нахожу слов. Когда другие молятся, я просто шевелю губами. «Пожалуйста», — сказала женщина, указала на тумбу, задрапированную бархатом. «Встаньте здесь». Я прошел через комнату. Там было, наверное, человек 12. Они сидели на стульях и держали свои альбомы. Девушка в большом свитере тоже была там. «Располагайтесь, как вам удобно». Я не знал, куда повернуться. Они сидели кругом. Куда ни повернешься. Кому-то придется смотреть на мою ректальную часть. Я решил остаться, как стоял. Я опустил руки и уставился на пятно на полу. Они взялись за карандаш. Ничего не происходило. Зато я чувствовал бархат ступнями ног. Чувствовал, как волоски у меня на руках встают дыбом, а пальцы тянут вниз, как десяток маленьких гирь. Я чувствовал, как мое тело пробуждается под взглядом 12 пар глаз. Я поднял голову. «Постарайтесь не шевелиться», — сказала женщина. Я уставился на трещину в бетонном полу. Слышно было, как их карандаши шуршат по бумаге. Я хотел улыбнуться. Мое тело уже начинало протестовать, колени дрожали, а мышцы спины напряглись. Но мне было все равно. Если надо, я бы простоял там весь день. Прошло 15-20 минут. Потом женщина сказала, «Давайте сделаем короткий перерыв, а потом начнем снова». С другой позы. Я сидел. Я вставал. Я поворачивался так, чтобы те, кто не наблюдал мой зад в прошлый раз, посмотрели на него сейчас. Страницы альбомов перелистывались. Не знаю, сколько времени все это продолжалось. Был момент, когда я подумал, что вот-вот упаду. Тело мое то обретало чувствительность, то снова немело. Глаза слезились от боли. Кое-как я сумел одеться. Трусы так и не нашел. Слишком устал, чтобы искать. Я спустился по лестнице, цепляясь за перила. Женщина пошла вслед за мной. Она сказала, «Подождите, вы забыли $15?» Я взял деньги и, убирая их в карман, нащупал там скомканные трусы. «Спасибо». Я говорил искренне. Я был измотан. Но счастлив. Я всегда старался прощать людей. И что? В моей жизни случались периоды, которые длились годами, когда злость поглощала меня. Какая-то мерзость выворачивала меня наизнанку. От этой горечи я получал удовлетворение. Я искал ее. Она была снаружи, а я впустил ее внутрь себя. Я хмурился на весь мир, а мир хмурился мне в ответ. Мы застыли в состоянии взаимного отвращения. Когда-то я хлопал дверью у людей перед носом, пукал где хотел. Обвинял кассира в том, что они обсчитывают меня на пенни, держа в руке это самое пенни. А потом вдруг понял, что становлюсь шмоком, вроде тех, что травят голубей. Шмок — тупица, болван, идиш. Увидев меня, люди переходили на другую сторону улицы. Я был ходячей раковой опухолью. На самом же деле я не был зол. Уже не был. Свой гнев я где-то давным-давно потерял. Положил его на скамейку в парке и ушел. Я так привык, что не понимал, как жить по-другому. И что? Однажды я проснулся и сказал себе, еще не все потеряно. Первые дни мне было не по себе. Пришлось учиться улыбаться перед зеркалом, но навык вернулся. У меня будто груз упал с плеч. Я стал свободен. Через пару месяцев я нашел Бруно. Когда я вернулся домой из студии, на двери висела записка от Бруно. «Ты где?» Я слишком устал, чтобы подняться и рассказать ему. В квартире было темно, и я потянул за шнурок, включая лампу в прихожей. Я увидел себя в зеркале. Остатки волос вздыбились на затылке, как гребень волны. Лицо сморщилось, будто его долго держали под дождем. Я лег в постель в одежде, но без трусов. Когда зазвонил телефон, было уже за полночь. Я очнулся ото сна. Мне снилось, что я учу своего брата Иосифа, как писать дугой. Иногда мне снятся кошмары, но это был не кошмар. Мы были в лесу. Мороз пробирал до костей. От снега шел пар, Иосиф с улыбкой повернулся ко мне. Такой красивый мальчик, светловолосый, серыми глазами. Серыми, словно океан в пасмурный день, или как слон, которого я видел на городской площади, когда был в возрасте Иосифа. Видел своими глазами в пыльном солнечном свете. Потом никто не мог такого припомнить, потому что непонятно было, откуда в слониме мог взяться слон. Мне никто не верил, но я его видел. Вдалеке послышался вой сирены. Когда мой брат открыл рот, собираясь что-то сказать, сон прервался, я проснулся в темноте, дождь стучал в окно. Телефон продолжал звонить. Это наверняка Бруно. Я бы не обратил на звонок внимания, если бы не боялся, что он позвонит в полицию. Почему он не постучит, как обычно? По батарее, палкой. Три стука, значит, ты жив? Два — да. Один — нет. Мы так только ночью делаем. Днем слишком много другого шума, и все равно это ненадежно, потому что Бруно обычно засыпает с плеером в ушах. Я сбросил с себя простыни и пошел, спотыкаясь по комнате. Ударился о ножку стола. «Алло!» — заорал я. Но связь оборвалась. Повесил трубку. Пошел на кухню и достал из шкафа стакан. Вода забулькала в трубах и резко брызнула из крана. Я попил немного. А потом вспомнил о моем растении. Оно у меня уже почти 10 лет. Едва живое, но пока дышит. Скорее коричневое, чем зеленое. Некоторые ветки засохли. Но оно еще живет и вечно клонится влево. Я пробовал поворачивать его к солнцу другим боком. Но оно все равно упрямо наклонялось влево, пренебрегая потребностями ради сохранения индивидуальности. Я вылил оставшуюся в стакане воду в горшок. Что вообще для растения значит жить?